Дорогие радиослушатели, мы снова приглашаем вас на очередное занятие об основополагающих истинах Библии. Надеемся, что вы почерпнули в этих занятиях немало полезного по мере того, как мы продвигались от одной христианской доктрины к другой в серии наших последних бесед. Сегодня мы находимся в самой середине изучения доктрины о спасении. В предыдущей беседе мы рассмотрели вопрос раскаяния и веры и их отношение к спасению. Сегодня мы рассмотрим два других аспекта спасения, а именно возрождение и оправдание. Возрождение является очень важной доктриной Писания. Хотя само слово «возрождение» упоминается в греческом оригинале Нового Завета только один раз, в послании к Титу, 3 глава, 5 стих. Писание говорит о возрождении, начиная с 4 стиха. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». К Титу, 3 глава, с 4 по 7 стих. Слово Божье заявляет здесь, что Бог спас нас не за наши добрые дела, но по Своей милости, омыв нас банию возрождения и обновления через Своего Святого Духа. В этом отрывке показано, что возрождение является неразрывной составной частью спасения, точно так же, как и обновление Святым Духом. Здесь было бы уместным заметить, что возрождение, согласно определению, представляет из себя духовное рождение. Наше первое, физическое рождение, становится возможным в результате зачатия нашими физическими родителями. Второе рождение – это рождение духовное, и оно является результатом работы в нас Святого Духа, который вселяет в нас новую духовную жизнь. В результате нашего первого рождения мы появляемся на свет, как человеческие существа, потомки Адама и Евы. Поскольку мы их потомки, и поскольку мы рождаемся во грехе, мы становимся жертвами Божьего проклятия. Однако, учитывая тот факт, что у нас нет выбора в вопросе рождения, Бог по Своей милости и из сострадания к нам предусмотрел для нас выход из этой печальной ситуации. Нам представляется возможность принять дар жизни в Иисусе Христе, нашем Господе, и получить таким образом рождение свыше. Это рождение свыше освобождает нас от проклятия, на которое обречена грешная человеческая природа, и вводит нас в ряды людей нового порядка, главой которых является Иисус Христос. Как Адам был главой падшей человеческой семьи, так Иисус стал главой новой духовной семьи людей, возрожденных к праведности. Как сказано об этом в послании к Коринфянам. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». Коринфянам 15 глава, 21 стих. Иисус сравнивает рождение духовное, рождение свыше, с рождением физическим в своей беседе с Никодимом, описанной в 3 главе Евангелия от Иоанна. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье». Вот Иоанна 3 глава, 3 стих. Термин «рождение свыше» является эквивалентом термина «возрождение». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» От Иоанна 3 глава, 4 стих. Как только Иисус сказал Никодиму, что нужно родиться свыше, Никодим сразу же связал это новое рождение с естественным рождением из материнской утробы. В стихе 5 мы читаем с вами следующее. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье». Слово «вода» в данном отрывке объясняют по-разному. Некоторые комментаторы связывают эту воду с водным крещением. Другие же утверждают, что это что-то совсем другое. Однако я считаю, что самое лучшее объяснение мы находим в самом Писании. В следующем, 6 стихе, Иисус Христос снова проводит параллель между физическим рождением человека и его духовным рождением. Он говорит так: «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Вот Иоанна 3 глава, 6 стих. Если вы сопоставите эти два стиха, 5 и 6, вы увидите, что вода связана здесь с человеческим физическим рождением, тогда как дух связывается с рождением духовным. Какое отношение имеет вода к рождению человека? Очень прямое. Человеческий зародыш до рождения окружен со всех сторон водой, и поэтому рождение человека проходит через воду или от воды. Во время второго рождения, рождения свыше, человек окружен со всех сторон духом, и этот дух вызывает возрождение человека, как и рождение свыше. О возрождении или рождении свыше мы читаем в первом послании Петра, в первой главе, в 23 стихе. Послушайте этот отрывок из Слова Божьего. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Первое послание Петра, первая глава, 23 стих. Слово Божье, Слово истины, является семенем возрождения. Святой Дух, совершающий в человеке работу возрождения, действует, как вода и солнечный свет, вызывающие прорастание семени. Таким образом, мы видим в процессе возрождения два элемента. Одним из них является Слово Божье, истина, в которую необходимо поверить, чтобы спастись. Второй элемент – это Дух Божий, который помогает Слову истины утвердиться в сердце и разуме человека. В результате объединенных действий Слова и Духа человек возрождается к духовной жизни. Происходит рождение свыше. Следовательно, во-первых, человек не может возродиться, если он сначала не услышит и не поверит в истину Божьего Слова. Во-вторых, человек не может поверить в эту истину, если его не коснется Дух Божий. Как только это произойдет, в человеке зарождается новая жизнь силою Бога. Эта новая жизнь неистребима, поскольку семя, из которого оно проросло, также неистребимо. Оно существовало и будет существовать вечно. Иисус ясно сказал, что человек не может увидеть Царство Божьего до тех пор, пока не родится свыше. А теперь мы переходим ко второму аспекту спасения. Этим вторым аспектом является оправдание. Сущность оправдания подробно описана в послании апостола Павла к римлянам. Согласно определению, оправдание – это признание Богом праведным перед законом того человека, который верит в Иисуса Христа. Это не значит, что данный человек никогда не грешил. Но его грехи были искуплены, так как наказание, требуемое законом, уже было понесено. Грешник выглядит в глазах Бога праведным, как если бы он никогда не совершил ни единого греха. Таким образом, все, кто верят в Иисуса Христа, предстают перед Богом прощенными за свои грехи. Аминь.